Мадлен. День А. Я без сил прислонилась к плексиглазовой стенке навеса для тележек, поставив сумку с продуктами между ног. Меня охватил ужас, страшнее которого и быть не может. Я почувствовала внутри себя пустоту, абсолютную, зияющую дыру в голове, словно я схожу с ума. Что же это такое с этой дурацкой машиной? Мне пришла мысль, вернее, это было на уровне рефлекса, вспомнить все с самого начала, перебрать в памяти все свои машины в хронологическом порядке. Я была уверена, что это мне поможет. Первую я прекрасно помнила. Чтобы купить ее, я собирала виноград и разносила газеты. Это была настоящая развалюха, и стоила она всего ничего. Малюсенький фиат, такой облезлый, что мы с мамой перекрасили его заново, просто кисточкой. Я выбрала желтый цвет. Мне казалось, что так будет оригинальнее. Получилось просто ужасно. Она вся была в круглых шишках от засохших потеков краски. Фиат не продержался и года. Я это прекрасно помню. Приводная цепь, якобы сверхпрочная, порвалась, и мотор сломался. Тогда я нашла себе Альфа-Ромео. Почти такую же старую, но чуточку покрасивее. Во всяком случае, мне не пришло в голову ее перекрашивать. Через несколько месяцев я ее продала, потому что за это время мы познакомились с Максом и купили себе прекрасный Форд, почти новый, который... И тут мои мысли остановились. Вот он, выход. Надо позвонить Максу и спросить, какой марки у нас машина. Сейчас я придумаю какой-нибудь предлог, чтобы ему не показалось это слишком странным. А вообще-то за последнее время он уже успел привыкнуть к моим мелким чудачествам. Я засунула руку в сумку, отодвинула в сторону косметичку и футляр для очков и сразу нащупала мобильник. Я включила его большим пальцем и принялась прокручивать имена из записной книжки. А, Б, В, Г. В странной спешке. Сама мысль поговорить с ним словно придавала мне уверенности. Д, Е, Ж, З. Буква за буквой. Я чувствовала, как сердце у меня бьется тише. Становится спокойнее дыхание. Да, да, Макс всегда так действовал на меня, направляя мою энергию в правильное русло, усмирял меня. И, К, Л. Вот, наконец-то, сейчас один звонок, и все кончится. Я никому ничего не скажу. И, может быть, это никогда больше не повторится, кто знает. Я дошла до М, но там было всего 5 номеров. Маникюрша, Мило, мой дом, Мона и мясник. Я дважды перечитала их, выключила телефон, снова включила. Между маникюршей и Милой ничего не было. Не было Макса. Макс. Макс. Голова у меня словно вспыхнула пламенем. Я забыла не только марку своей машины, я не помнила имени собственного мужа.